Глава 6. Сатанисты. После продуктивной беседы с дядей Элохимом Илья возвращается домой и садится за чтение досье. Мы же перенесемся непосредственно к самим сектантам и познакомимся с ними лично. На часах 9 вечера и уже смеркается. Из ворот частного коттеджа, уединенно стоящего на отшибе за чертой города, выезжает черный фургон. Внутри него весело переговариваются 6 молодых людей возрастом от 20 до 30 лет. Тот, кому нынче утром инок Нектарий сломал руку, сидит с гипсом. Он уже перестал ныть из-за травмы и вместе со всеми развязанно шутит и смеется. К слову, здесь никто не использует настоящих имен, в ходу и исключительно псевдонимы. Загипсованного зовут Манфред, и в этой необычной компании сатанистов, где каждый поклоняется своему дьяволу, он представляет зороастрийский культ Ахримана, древнеиранского верховного божества зла и тьмы. Манфред является последовательным почитателем Ахримана, поэтому старается как можно точнее исполнять его заветы. Для человека это значит жить бессознательными инстинктами, уподобляясь тупому животному, и, соответственно, мыслить как можно проще, механически подавляя собственную индивидуальность. Так, когда Манфред получил перелом, он не мудрствовал лукаво, а импульсивно расплакался от злобы и только после расправы над отшельником угомонился. Теперь он бухает из фляжки, пребывая в отличном настроении. Рядом с ним сидит выходец из Средней Азии, смуглолицый кучерявый паренек по кличке Раджим. С этим сатанистом все просто. Он, как и полагается мусульманину, верует в Аллаха, но почитает не его, а исламского аналога христианского сатаны, главу всех темных духов-шайтанов, низвергнутого с небес джинна Иблиса. Напротив Раджима располагается 30-летний интеллигентный еврей по прозвищу Агасфер, что означает «вечный жид». Он уверяет, что все ужасные истории про его соплеменников — это не бред мракобесов или поклеп пещерных антисемитов, а сущая правда. «По крайней мере, — говорит он, — среди раввинов должен существовать круг избранных, ведающих, что Иегова из Ветхого Завета — это никто иной, как дьявол из Евангелия. Всех сомневающихся в его гипотезе Агасфер вопрошает, неужто они не замечали, что жестокий и мстительный бог из Ветхого Завета является полной противоположностью Иисусу Христу и его Всеблагому Отцу Небесному из Нового Завета. Агасфер напоминает, что Иисус прямо так и говорил евреям, «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти его». В арсенале этого сатаниста множество подобных аргументов. Например, прямо сейчас он объясняет членам банды, откуда взялось понятие «шабаш». Слово «шабаш» происходит от еврейского «шаббат» — «суббота». У евреев суббота — не только день покоя и прекращения всякой деятельности, а еще и символ союза с Иеговой, то есть с дьяволом. «Обожаю этого парня!» — восклицает пьяный Манфред. «С ним не соскучишься! Как он вообще дожил до своих седин, неся подобную ересь?» Агасфер продолжает. «В средние века в Европе мои предки-сатанисты, люто ненавидящие христиан, отравляли колодцы и подбрасывали яды в города и селения. Возможно, они повинны даже в эпидемии чумы XIV века. Примерно тогда и поползли слухи о злонамеренных действиях евреев. Люди решили проверить сплетни и наведались на их субботние посиделки. Оказалось, что на своих собраниях в шаббат евреи договаривались об организации специальных акций, несущих смерть христианам Европы. Постепенно в народном сознании евреи-отравители трансформировались в сатанинские силы, а их зловещие сборища по субботам — в дьявольские шабаши. Но, по сути, ими они и были. «Семья не без урода», — говорит Раджим, кивая на Агасфера. Он имеет в виду, что все остальные евреи, в отличие от их товарища, сплошь достойнейшие люди. Раджиму невдомек, что суждение об уроде в семье справедливо в отношении любого из присутствующих. «Любопытная точка зрения, друг Агасфер», — добродушно произносит юноша, сидящий рядом с евреем. «Не обращая внимания на нашего азиатского брата. У нас тут плюрализм мнений, на том и стоим». Сказавший это сатанист обладает приятной скандинавской внешностью и покладистым характером. Его позывной — Мальтус, и он из разряда сатанистов-экологов. Его кумир — президент фонда дикой природы принц Филипп, герцог Эдинбургский, известный своей любовью к братьям нашим меньшим и ненавистью к человечеству. Однажды сей герцог заявил, что желал бы сам быть животным и организовать некий животный интернационал против людей. Также ему принадлежит такое высказывание: «Если бы я перевоплотился, то хотел бы вернуться на Землю вирусом-убийцей, дабы уменьшить человеческие популяции». Идея фикс Мальтуса — это абсолютно дикая инновация в сфере питания. Он взбешен аморальностью людей с их традицией выращивать животных на убой и предлагает человечеству, коли ему непременно хочется мяса, поедать собственных детей, которых оно так обожает плодить. Это нововведение должно убить сразу двух зайцев, избавить планету от перенаселения, а несчастных животных от ужасной судьбы. Пятый член секты — мрачный бледный юноша по кличке Чикатило, сидит за рулем автомобиля. Свое прозвище он получил в связи с тягой к культам, практикующим человеческие жертвоприношения. В первую очередь этого больного ублюдка интересуют детские жертвоприношения. Поэтому превыше всего он почитает таких охочих до младенцев античных божеств, как ханаанский Молох и карфагенский Баал-Хамон. Для иллюстрации мерзости этих культов скажем про них пару слов. В Карфагене на центральной площади города возвышалась гигантская пустотелая бронзовая статуя с головой быка, тотемного животного Баала. В день жертвоприношения под идолом разжигали пламя. Руки статуи были наклонены, и ребенок, положенный на них, скатывался в яму с огнем, сгорая заживо. При этом родители, коих предварительно наряжали в праздничные одежды, присутствовали при сожжении и изображали радость на лицах. Причем ни одна слеза не должна была быть пролита, ибо это умаляла ценность приносимой жертвы. Рядом с Чикатило сидит шестой член банды. Шея этого молодого человека перебинтована. В остальном же он одет довольно элегантно. На нем узкие кожаные штаны и такая же жилетка поверх шелковой рубахи. Псевдоним стиляги — Маркиз. Так он назвался в честь известного французского идеолога либертинажа, нигилистической философии безбожного разврата маркиза де Сада. Однако мировоззрение этого сатаниста намного заковыристее, чем пресловутый либертинаж эпохи просвещения, пропагандирующий всего-навсего свободу от общепринятой морали. Главным объектом поклонения маркиза является жало сатаны. Этим термином русские сектанты, зародившиеся в XVII веке и именуемые скопцами, называли мужской половой орган. И вот они и отсекали себе, становясь, по их убеждению, божьими агнцами. В отличие от скопцов, маркиз поступает по жизни с точностью да наоборот. Он культивирует похоть и половые девиации. «Так, братва, мы на месте», — говорит маркиз. «Одеваем балаклавы и выходим». Несмотря на поздний час, двери школы-интерната для детей-сирот, куда приехали сатанисты, распахнуты настежь. И подростки пользуются полной свободой. Те, кто постарше, курят за гаражами или просто валяют дурака. А мелюзга шумит и резвится на детской площадке. То и дело слышно, как кто-то кричит, смеется или плачет. Виной этого полнейшего бардака служат молодые воспитатели интерната. Влюбленная парочка, которая занята исключительно собой. Эти два голубка уютно устроились в беседке подальше от детей и самозабвенно воркуют и лобызаются. Они вполне счастливы и поэтому, как водится, часов не наблюдают. Рука парня гуляет под свитером девушки, а его губы шепчут что-то приторное ей в ухо. Пара ничего не слышит вокруг, и эта беспечность будет стоить им очень дорого. Внезапно идиллии приходит конец. В спину парня со свистом вонзаются два арбалетных болта. Незадачливый ловелас издает краткий стон и кашляет кровью. Его избранница, до того сидевшая с прикрытыми от неги глазами, в ужасе отталкивает возлюбленного. Теперь взору девушки открываются убийцы, мужчины в черных масках. И она порывается броситься прочь, но ей тут же сносят голову мясницким секачом. Несколько мгновений декапитированное туловище девушки хватается за фантом головы, а затем падает в объятия мертвого любовника. Расправившись с горе-воспитателями, группа сатанистов идет к детской площадке. «Напоминаю, что наша госпожа желает максимально молодых особей, по одному экземпляру обоих полов», — вполголоса напоминает маркиз. Дети, заметив странных гостей, замолкают. Пара сатанистов, чьи руки свободны от оружия, подхватывают на руки двух самых маленьких, мальчика и девочку. Во рты пленников суют кляпы, и вся компания без промедления и помех удаляется во свояси.